Миновали площадку, выложенную плиткой, спустились по нескольким крутым лестницам на улицу знаков зодиака, затем прошли через узенькую арку и вышли к порту. В ресторане Юдет предложила ему сесть за столик, стоявший прямо у воды. Неподалеку от них покачивались на волнах рыбацкие лодки. Рёвен сел напротив Юдит и подумал: «Господи, как же давно я не был в ресторане, тем более не с женой. И как хорошо, что можно говорить по-французски». Молодой араб-официант поздоровался с Юдит, как со старой знакомой, быстро накрыл на стол и порекомендовал заказать морского окуня. «Только что из моря», — сказал он, — «еще час назад дышал. Очень полезен для сердца и никакого холестерина». Юдит заказала хумус, несколько салатов, окуня и бутылку шардоне. Официант принял заказ и ушел. «Видал?» — засмеялась Юдит. «Как увидел двух стариков, так сразу про сердце заговорил. Их тут так обучают. Но кто скажет нам, что делать со склерозом сосудов души, которая в нашем возрасте уже не получает достаточно кислорода, атрофируется, утрачивает интерес к жизни и людям, и главным удовольствием для нее становится еда и питье». Рювен посмотрел на нее и неуверенно спросил: «А тебе не хотелось уехать из Израиля и вернуться обратно в Брюссель?» Юдит наклонилась к нему и прошептала с сильным французским акцентом: «Ради Израиля я отказалась от бельгийской короны». Они рассмеялись. Потом Рювен посерьезнел и сказал, что после убийства Рабина он живет как во сне. «Все ведут себя так, будто ничего не случилось, и делают вид, что психически здоровы. Но, по-моему, на самом деле мы все тяжело больны, и жить с каждым днем становится все противнее. Как мы до этого докатились, никак не могу понять». Тем временем официант вернулся с подносом, расставил на столе тарелки с питами, с оленьями, хумусом и восточными салатами, затем торжественно открыл бутылку вина и налил Рювену немного на пробу. На вкус вино было приятное, но сказать наверняка, хорошее оно или нет, Рювен не мог и испугался, что Юдит это заметит. Чтобы скрыть свое замешательство, он одобрительно кивнул официанту головой, и тот, стараясь не пролить ни капли, налил им полные бокалы. Бутылка у него в руках вращалась, как булава в руках жонглера. Юдит и Рювен посмотрели друг на друга, как два ветерана войны, улыбнулись и чокнулись. Юдит окунула кусочек питы в хумус и сказала: «А знаешь, убийство Рабина напоминает мне чем-то танахический эпос или шекспировскую трагедию. Любимый богом и народом рыжий король с красивыми глазами, прославленный полководец и миротворец, посылает одного из своих лучших офицеров командовать операцией по освобождению пленных. Операция заканчивается грозным успехом. Пленные спасены и возвращаются домой, однако офицер героически погибает в бою и становится легендой. Его младший брат, натура мелочная и жаждущая власти, пользуясь славой брата-героя, окружает себя злобными советниками и коррумпированными жрецами и при каждой возможности обливает короля грязью. Парень с больной душой слышит клевету на короля, воображает, что он спаситель нации, подстерегает короля, и когда тот спускается с трибуны, после успешно проведенного митинга стреляет в него. Король умирает, народ скорбит о нем, но вскоре выбирает в правители брата, жаждущего власти, вместе с его советниками и продажными жрецами». Рювен улыбнулся. «По-моему, — сказал он, — образ короля получился у тебя немного идеализированным. Хорошо еще, что ты не назвала его царем Давидом». Юдит посмотрела куда-то в пространство, поверх его головы, и сказала: «Знаешь, недавно мне приснился город, жители которого одеваются в тряпье. Как в фильме «Водный мир», не видел? Ну, неважно. В общем, всех детей они воспитывают вместе, учат их танцевать голышом и используют для сексуальных нужд. Когда дети не слушаются, их бьют, А когда они немного подрастают, их заставляют играть в войну –